Следы автомобильных шин обрывались прямо посреди пыльной дороги. «Ну?» — повысил голос человек в форме лейтенанта украинской милиции. Обладатель сизого носа заторопился. «Так я же говорю, вон там мы с Коляном сидели!» Он указал пальцем в направлении облезлых кустов сирени. «Там столик, чурбачки имеются, все как положено. Мы только по первой налили, тут эти едут». «Грузовики?» — переспросил лейтенант, явно для сведения штатского, который покуривал с отсутствующим видом в паре шагов от них. «Ага, грузовики, 4 штуки». Колян говорит: «Давай, вздрогнули по-быстрому, хер его, ой, знает, что это за штемпы». Когда вдруг бац! Пыхнуло так, я смотрю, а прямо перед этими, поперек дороги, радуга. Колян говорит: «Бля, валим отсюда!» А эти даже не тормознули, так в нее и въехали, и с концами. А как только въехали, так прямо тут же оно и выключилось. «Все? Ну, мы с Коляном еще. Свободен, пошел вон». Молчаливый штатский повернул голову. «А другие свидетели?» «Другие показывают уже со слов этих». «Спасибо, лейтенант». «Значит, можно считать подтвержденным, что объекты работают на вход и выход?» «Да, Василий Васильевич, это уже 5-й зафиксированный случай проникновения оттуда и возврата специальных групп». «Как думаешь, это обычные снабженцы или все-таки спецслужбы?» «Скорее первое, Василий Васильевич. Не мешало бы встретиться и поговорить с человеком оттуда. Много вопросов накопилось». «Языка будете брать? Какие-то соображения уже имеются?» «Грузовой автомобиль ЗИЛ-130, номерной знак АА-4770ЛТ, был зафиксирован 2 камерами внешнего наблюдения в районе оптовых складов фирмы «Гермес». ЗИЛ с 2-4 в номере упоминается во вчерашнем оперативном отчете». «Они позволяют так легко себя вычислить?» «Думаю, они позволяют себе ничего не бояться». «Да, ты прав, полковник. Ох, как нужна нам эта встреча, как нужна!» Зоричи собирали очередной урожай. Оля стояла на стремянке с ведерком, обрывая вишню. Дети сидели на дереве, а Сергей носил ящики. «Лиленок, себе на варенье компоты будем оставлять?» «Зорич, с меня хватит. Я и так уже пострадал от собственной запасливости. Не делай умильное лицо. Я тебя сейчас вручу ложку, закрою в кладовке и не выпущу, пока ты проход на волю не проешь. Все, неси в машину». «Мама, а яблоки мы сегодня будем собирать?» «Нет, зайцы, нам и за завтрашний день управиться бы. А мы ребят из нашего клуба позовем, заодно и кое-какие методики проверим, хорошо?» Зоричи старшие переглянулись. «Максим?» «Да, папа». «Мы тут подумываем о развитии средств коммуникации. Нам нужны ваши соображения по этому поводу». «Опять хотите телевидение и интернет?» «Не спеши. Приходите в воскресенье в центр досуга всем вашим клубам. Будет круглый стол, поговорим обстоятельно». «Мама, а завтра ребята собираются побеседовать с тобой. Мы по-прежнему хотим, чтобы ты снова начала преподавать музыку». «Макс, это несерьезно. От былого профессионализма остались рожки и ножки. А профанацией я заниматься не стану». «Мама, ну ты же не слышала еще всей нашей аргументации». Сергей опять переглянулся с Ольгой. «С удовольствием послушаю». «Мама, ты у нас просто прелесть», — подала голос Леночка. Стол действительно был круглым и огромным. Чашки с чаем и домашние печенье рядом с ребятами постарше остались нетронутыми. Зорич-младший со сверстниками угощались совершенно безмятежно. «А кто спорит о необходимости средств коммуникации?» — говорил член детской инициативной группы, подросток лет 15. «И быстрый доступ к информации и развлечению? Разве мы против? Надеюсь, в этом вы не видите пресловутой проблемы отцов и детей?» «Разумеется, нет. Основная проблема изложена представителем технического отдела», — кивнул в сторону Ганецкий. «Хочу обратить внимание взрослых вот на какой аспект. Наш мир изначально был домом, ожидающим своих хозяев. Однако среди спящих сел мы не встретим спящих городов. Любопытно, не правда ли?» «Вы хотите сказать, что нам дают понять, что выбор технологического и урбанистического пути развития ведет в тупик?» «Но нам и не давали понять, что назад к Земле-то путь к сияющим высотам. Разве этот мир сопротивляется тому, что вместо свечей мы пользуемся электричеством и постепенно развиваем промышленность? Сельский уклад, думается мне, предпочтительнее, когда человек нуждается в некой внутренней перезагрузке. И мы здесь ближе друг к другу. Сейчас люди развивают этот мир или думают, что развивают в соответствии с перенесенной сюда традицией. Что же изберут новые поколения, мы можем только гадать». «Бесспорно, молодой человек. Пришедшие сюда и родившиеся здесь — это не просто отцы и дети. Это уже нечто большее. Разница восприятия неизбежна, поэтому мы и собрались здесь для диалога». «Хочу привести пример сказанному, уважаемый Семен Ефремович. Я познакомился с некоторыми образцами информации из вашего мира, простите, из того мира. Вспоминаю сюжет, где семья лакомится супом из отвратительного бульонного кубика. На лицах выражение блаженства, а глава семьи восхищенно говорит: какая замечательная хозяйка их мама. Мне известно, что многие люди там голодают и сейчас, однако интерьер сюжета заставлял предположить известный достаток. Тогда совершенно непонятно, зачем они едят такую гадость. Или сцена, где молодая женщина принимает душ, она и нюхает, и ласкает кусок мыла так, как будто видит его впервые в жизни. Мне это представилось странным». Послышались смешки взрослой части. «Видите, — улыбнулся мальчишка, — еще одна иллюстрация разницы восприятия. Наше поколение либо разучилось испытывать счастье при виде обыкновенного куска мыла, либо мы просто мыться привыкли». Взрослая часть грохнула смехом в полный голос. Зорич-младший шепотом спорил о чем-то со своим соседом, делая убедительные жесты зажатым в руке рогаликом. Собеседник его пожал плечами и поднял руку. «А мы вот любим мультики, и фильмы хорошие». Один из техников заулыбался и закивал головой. «Я и сам по-прежнему люблю мультфильмы, мои юные друзья. Я не стесняюсь в этом признаться. А в чем проблема-то?» «А раньше папа усаживал меня к телевизору, а сам в это время был где-то очень далеко от меня. Я больше не хочу так». «Родители больше не усадят нас к телевизору», — сказал Максим убежденно. «Теперь они нас любят». Сергею стало больно до стыда. «Но где же гарантия того, что мы не повторим былых ошибок?» — опять спросил мальчик постарше. Ганецкий наклонился вперед. «Это гарантия вы сами».